А у вашего начальника, надо полагать, надпись «Шериф» на бэдже. Голосом я выделил две последние «Ф», пародируя английское написание. «Верно», — ничуть не смутившись, ответил здоровяк. «Я помощник шерифа. Зовут меня Ризен. Представиться не хочешь?» Его уверенный тон не оставлял сомнений, что он искренне считает себя самым крутым в этой деревне. «Интересно, а почему он один вошел? Мы же разрешили троим. Авторитетом задавить хочет, или это финт такой?» Однако ни саламандр, контролирующий со своего места вход, ни ребята в других комнатах, ни наш разведчик во дворе шум не поднимают. Следовательно, все пока спокойно. В то, что говорливого прапорщика Колю кто-то может тихонечко вырубить, или в то, что Верстаков и мои ребята просмотрят какую-нибудь левую движуху, я не верил ни капли. Порода у мужиков не та. «Меня зовут Заноза», — спокойно отвечаю, внимательно наблюдая за реакцией шерифа. «Ой, а что эта бляшечка-то у нас в руке дрогнула? И с лица гражданин-помощник сбледнул так, что даже в неярком свете торшера это заметно. Ну-ка, еще одна проверочка». «Говорон», — спрашиваю своего старого товарища, целящегося сейчас шерифу в спину. «Ты этого персонажа знаешь?» Бляха снова дрогнула. «А Ризен — это, наверное, производно от Ризеншнауцер. А может, и от слова «резон». Правда, кто их тут с погонялами и погремухами разберет?» Непроизвольно завертел головой, стараясь определить, где находится тот, с кем я разговариваю. «Ты, мент, башкой-то не крути!» — подыграл мне Федор. «Хотя какой ты к чертям собачьим мент, коли еще 3 года назад проезжих на дорогах под Вознесенском тряс? Или у вас масть так легко меняют?» «Да что-то мы все о тебе да о тебе. Ты же вроде с претензией к нам пришел». Прозвище свое Дайнов получил за молчаливость и неразговорчивость в обычной жизни. Но высоким искусством негнилого базара владел в совершенстве. «Я выполняю свои обязанности, между прочим». Начальник шерифа старался держать марку, но голос его определенно играл. «Знать и вправду нас в этих краях знали. И знали хорошо». «Ну да», — хмыкнул я. «Придурки сунулись куда не надо, получили по репе. И хабара лишились, а ты вписываешься? Как же так? Детяток наших обидели!» Сидели мы с говороном друг напротив друга, так что моя тирада имела еще одну цель — заставить Ризана вертеть головой туда-сюда, окончательно теряя уверенность. Этакий психологический пинг-понг, где мячиком выступал помощник шерифа. «У меня есть показания свидетелей», — начал старую песню местный правоохранитель, но был немедленно прерван Федором. «А у нас есть 7 пулеметов и 2 АГСа. Можешь еще судьбу головы вспомнить, его людей?» «Да, это Федька круто завернул. С места в карьер так пугать!» История, упомянутая говоруном, относилась как раз к тем акциям, про которые мы так долго беседовали с полковником. 10 лет назад вожак крупной банды решил, что пора объяснить оседлым соседям, кто в здешних краях хозяин. Бредунов свою ватагу голова зазывал по всему Подмосковью, обещая горы вкусной еды, толпы податливых девок и прочие атрибуты красивой жизни. Причем одновременно с этим его ребята стали зажимать рейдовые партии чужаков в столице, совершенно не делая разбора, кто откуда. Засады устраивали грамотные и патронов не жалели. Меньше чем за месяц мы потеряли 8 рабочих партий стекольщиков, 4 следопытские группы, их сопровождавшие, и 2 каравана, шедшие в посад с товарами. Монахи тоже несли неслабые потери. Про мародеров из других мест речь, я думаю, можно не вести. Их в Аташке или вырезали под корень, или рекрутировали в свои ряды. Так сказать, предложение, от которого невозможно отказаться. Проблема была еще в том, что провести широкомасштабную операцию на чужой территории ни мы, ни посадские не могли. Гонять армию отморозков в 3000 человек, углубившись на территорию противника почти на 200 километров, задача, требующая соответствующей подготовки и весьма серьезных экономических затрат. В конце концов, с главой его республикой поступили просто и жестоко. В один далеко не прекрасный для них сентябрьский день над Серпуховым, который они избрали своей столицей, появились наши вертолеты. Погода тогда была так себе, облачность была низкая, еще чуть-чуть, и начал бы моросить мелкий осенний дождик. А потому даже для меня, командовавшего одной из групп авианаводки, четверка Ми-8 вынырнула из-за соборной горы неожиданно. Что уж говорить про бредунов, разместившихся в неразрушенной юго-восточной части города. Мои следопыты сработали четко, обозначив приоритетные цели, и на головы бандитов посыпались 100 и 250-килограммовые фугаски. Представляете, что происходит с типовым дачным домиком, когда рядом детонирует сотка? А четвертьтонная вообще такую хибару сдувает к чертям с собачьим. Вторым заходом вертолетчики выпустили ракеты и, встав в круг, принялись добивать бандитов очередями АГСов, установленных на кронштейнах в боковых дверях. Когда мы вернулись, знакомый капитан сказал, что похожую тактику наши применяли еще в прошлом веке в Афганистане. Так что ничего нового летуны из ЦБП не придумали, а просто грамотно использовали опыт предков. Потом эту четверку сменила следующая, потом вернулась первая, скорее всего, наши организовали аэродром подскока неподалеку. Через 2 часа от армии головы не осталось и следа. Мы пролежали на крыше П-образной многоэтажки, возвышавшейся напротив местного кладбища еще 10 часов, наблюдая, как мелкие группы бредунов разбегаются по окрестностям. Говорун тогда был в другой группе, и он рассказал, что после того, как вертолетчики разгромили 2 организованные колонны бредунов, пытавшихся добраться до Симферопольского шоссе, большинство наших противников уходили пешком. И мы, и посадские, потом несколько дней мотались по окрестностям, разыскивая вождя восставших придурков, как назвал голову Андреич. Но ни тогда и ни потом о его судьбе мы ничего не узнали. Так что угроза в словах говоруна прозвучала нешуточная. «Так что, помощник, ничего у тебя не выйдет, уж извини. Собак ты на проезжих лохах можешь вешать. Но все равно я бы на твоем месте 3 раза подумал, чем в следующий раз вписываться за недоделка, в которых в этих же кабаках обувают. А теперь еще раз извини, но у нас по плану помывка личного состава». Ризен сделал последнюю попытку сохранить лицо. «А чем вы докажете, что действительно следопыты?» Пришедшая в голову идея, казалось, придала ему новые силы, и голос звучал довольно уверенно, только самую малость дрожал.